шкафу в сумке на полу, ткнула ими. Блондинка кинула планшет на кровать сестры, вытащила рюкзак, встала перед ним на колени и открыла, извлекая новый костюм с шлемом поверх. Подняла его и оглядела, мягко присвистнув от восхищения качеством. «Ну и круть», — улыбнулась она, — «и невероятно качественно сделано, на вид действительно профессионально, точно прямо с фабрики», и, потыкав ногтем, с любопытством уточнила: «А из чего он?» «Внешняя поверхность шлема, тот специальный материал, а подкладка по большей части прошита им так же, как и костюм, плюс какая-то разновидность пены между ними». Эми подошла и встала на колени рядом с сестрой. «Действительно удобно, довольно тяжелый», — заметила Вики, покачивая шлем. «Если ты еще не заметила, он очень хорошо сбалансирован», — ответила Эми. Забрала один здоровый кристалл прозрачного рубина с реально удобной сеткой из спецматериала по обе стороны. Вики на пробу примерила шлем, сочла его удобным, хотя не вполне, немного жало. Постучав по голове, впечатлилась тем, что действительно ничего не почувствовала. Героиня попробовала добавить силы, потом еще, и остановилась только когда Эми начала смеяться. «Если я это сниму и выложу на ПХО, люди будут гадать, с чего это ты стараешься надавать себе по башке», — хихикнула она. «Это даже для блондинки странно». Вики ухмыльнулась сестре сквозь поразительно прозрачное забрало и рассмеялась. «Прости, просто смотрю, какую силу удара он держит. Думаю, больше, чем ты можешь себе представить», — заметила Эми. «Хотя есть предел тому, сколько я могу пережить, даже если шлем справится. Впрочем, он точно остановит дубинку или пулю», — произнесла блондинка, снимая предмет обсуждения, и обследовала, насколько смогла без распаковки, остальной костюм. Там были перчатки и ботинки в том же стиле, что и весь комплект, все очень мягкие внутри, но гладкие и твердые снаружи. Действительно хорошая работа. По крайней мере настолько же, как у той новой бродяги, куклы, я видала и некоторые из ее изделий. Может, Раптавр или Сауриал стоит с ней побеседовать на тему партнерства. Из того, что я слышала про куклу, не думаю, что она стремится работать с другими кейпами, но, полагаю, стоит присмотреться поближе, ответила Эми, немного подумав. Скажу про это в следующий раз, как увижу одну из них, и, посмотрев на часы, встала на ноги. «Прячь его, пора завтракать, а то в школу опоздаем». Убрав шлем обратно в рюкзак, Вики застегнула молнию и вернула комплект на место, после чего подхватила планшет и последовала за сестрой вниз по лестнице, продолжая размышлять насчет этого нового костюма. Было немного странно думать, что кто-то вроде Раптавр ко всему еще и на уровне делает подобные вещи, но девушка была очень впечатлена. Завтрак прошел странно. Мать была в довольно забавном настроении даже по ее меркам. Обе сестры были более чем рады наконец свалить. «Кто-нибудь может сказать мне, что за чертовщина тут творится?» Когда они все расселись на утреннюю планерку, голос директора Питгот исполнился саркастичной вежливости. «Директор, я не вполне уверена, о чем вы», — отреагировала батарея, когда директор из КП скользнула взором по штурму, откинувшемуся на кресле и в очередной раз пытающемуся уравновесить ручку на кончике носа, чуть поморщилась и остановилась на ней. «Да неужели?» Питгот вдавила кнопку на панели перед собой, и на выскользнувшем из потолка большом экране появилось изображение, которое героиня с тихим мысленным вздохом опознала. Все посмотрели на экран, потом на нее. У Триумфа вид был восхищенный, у мисс ополчения задумчивый, а на видимой части лица оружейника не было никакого особого выражения, помимо означающего, что он думает о чем-то более интересном. Скорость фыркнул, толкнув локтем штурма, севшего прямо и переключившего внимание. Бесстрашный слушал с большим любопытством. «Не только я заметила, что вы с вашим раздражающим муженьком вступили прошлой ночью в контакт с Раптавр. Эта часть меня не слишком интересует, пусть это особо и страхолюдная да нельзя, по всем сообщениям при этом и вежливо, и склонна помогать, и пока она таковой и остается, мы будем держаться подальше во имя всеобщего душевного здравия, в особенности моего». Итан хмыкнул, заработав краткий испепеляющий взгляд. «Однако», — с ударением произнесла начальница, — «мне очень любопытно, как туда попала панацея, где она заполучила по-видимому профессионально сделанный костюм, почему решила поменять имидж, имеют ли к этому отношение прочие члены новой волны и если так, то как и что эта парочка там делала? Они, похоже, до ужаса непринужденно общаются, что на мой взгляд интересно, как давно они друг друга знают. Супергероическая блондинка повела плечами. «Директор, я не в состоянии ответить на большую часть вопросов», – начала она. «Как раз перед планеркой я составила файл рапорта о контакте по заметкам, которые делала прошлой ночью, когда мы познакомились, но не думала, что это настолько важно, чтобы беспокоить вас дома на тот момент, поскольку было очень поздно. Если решение было неверным, приношу извинения». «Нет, полагаю, с учетом обстоятельств решение не было неверным», – негромко вздохнула Питгот. «Дайте на секунду посмотреть рапорт». Она открыла нужный файл и быстро прочитала на экране рядом с локтем, сделав по ходу несколько пометок на планшете. Все терпеливо ждали. Оружейник пялился в пространство и явно что-то проектировал в уме. Покончив с чтением, директор коротко качнула головой со странным выражением на лице и снова посмотрела на батарею. «Это кое-что объясняет, но поднимает еще больше вопросов». Начальница покосилась на мисс ополчения, женщины обменялись нечитаемыми взглядами и вернулась к парочке, повстречавшей прошлым вечером Раптаврса товарищи. «Мне особенно любопытно участие Панацеи. Кое-что не вписывается, а самое зримое и очевидное – это новый костюм. Качество чрезвычайно хорошее», – улыбнулся в ответ Итан. «Насколько я заметил, лучше, чем у моего. Охотно выяснил бы, где ей его пошили. Может, кукла?» – предположил Робин. «Ее имя становится известным, девушка работает очень качественно. Однако я не думаю, что она делает бронекостюмы», – отметила мисс ополчения, пробегаясь по изображениям на Пхо. «Их была масса. Число свидетелей было значительным в силу места и времени суток». Все посмотрели на монитор. Женщина увеличила шлем, а на другом экране туловище Панацеи. «Шлем, по-моему, отражает свет очень похожий на нагрудник Сауриал, как и отдельные укрепленные сегменты на корпусе. Думаю, это Саурил, что, в свою очередь, вероятно, делает весь костюм как минимум пуленепробиваемым». «Круто», — усмехнулся Штурм. «Хорошо, что кто-то наконец занялся девчушкой всерьез. Ей уже 100 лет как нужен приличный защитный костюм». Теперь все смотрели на него. Парень пожал плечами, обводя стол взглядом. «Что, неужто никто больше даже не заметил, что девчонка, способная излечить практически что угодно, и исключительно благодаря которой как минимум половина из нас жива, все же не может лечить себя, однако участвует в боях с губителями в практически обычной одежде? Серьезно, Никто?» Члены протектората запереглядывались. Итан негромко вздохнул. «Боже, а люди думают, я забывчивый. По моему мнению, у относительно немногих из стражи или протектората Брактон-Бей костюмы в достаточной мере защищены от ударов или снарядов», — заметил оружейник в последовавшей тишине. «За прошедшие годы я несколько раз упоминал об этом в докладах. Если решить этот вопрос, эффективность группы значительно возросла бы, минимально на 68,15% в сражениях против угроз среднего уровня. Если требуется, могу предоставить документальные свидетельства моих расчетов». Питгот со вздохом посмотрела на него. «Я уже объясняла, что цена обеспечения костюмами, бронированными до, по твоему мнению, достаточного уровня за пределами доступного, как и эксплуатационные издержки на содержание тинкер-технологий, каковые неизбежно потребуются. Политика СКП такова, что только кипы, которые одновременно и уязвимы, и с высокой вероятностью попадают в ситуации реального боя, обеспечиваются подобной защитой, при условии, что не в состоянии обеспечить ее себе сами. Я с такой постановкой вопроса не согласна, но мои руки связаны. Ситуация реального боя – это описание повседневной жизни большей части Брактон-Бей», — чуть нахмурился Скорость. «И, со всем уважением, я бы сказал, что из всех людей именно Панацея должна бы рассматриваться как особо ценный специалист. Итан прав, директор, она по меньшей мере по разу спасала почти всех за этим столом, включая вас». Директор выглядела не слишком довольна этим упоминанием, но не стала гнать волну. «Также Панацея не член протектората, ни на полную ставку, ни как часть схемы работы стражей, так что у нас еще меньше причин или обязательств обеспечивать ей поддержку. Это вопрос внутренних отношений новой волны, и если уж они считают нормальным позволять Эмидаллан выходить в обычной одежде, это их дело. Большая часть новой волны обладает фактической неуязвимостью по крайней мере к атакам низкого уровня, или располагают контрмерами, обеспечивающими тот же эффект», — выдал комментарий Колин. «У Панацеи нет ни того, ни другого». Батарея задумалась над тем фактом, что ее собственный костюм из кевлара, прошитый керамоволокном, обеспечивает лишь минимальную защиту от мелкокалиберных пулей лезвий, достаточную, чтобы остановить среднего отморозка с пистолетом или ножом, что в сочетании с ее собственными силами пока хранило ее в целости. Но кого-то покрепче так не остановить. Девушка задумалась, а не заинтересован ли тот, кто на самом деле предоставил панацее новый костюм, в комиссионных, и сколько бы это стоило. Оглядев стол, она заметила, что и кое-кто из остальных, видимо, обдумывал тот же вопрос. К тому же я бы поспорил с утверждением, что текущее обслуживание будет проблемой, директор, продолжил технарь, на что вид у Питгот стал слегка раздраженный. Не то чтобы он обратил на это внимание, по всей видимости. Если костюм, который панацея носит на этих фотографиях, действительно целиком или частично выделан из электронно вырожденной материи, каким бы то ни было способом полученной в стабильной форме, маловероятно, что ему вообще потребуется какое-то техобслуживание. И скорее всего на период, значительно превосходящий нормальную среднюю продолжительность жизни. У данной субстанции действительно выдающиеся физические характеристики. Он с интересом оглядел изображение на мониторах. Директор Питгот словно бы едва слышно вздохнула. Хотя я не представлял, что его как-то можно сделать прозрачным, так что лицевая пластина интригует. Может, ее сделали из чего-то еще. Понимаю твой профессиональный интерес к костюму, Колин, но мы, кажется, уклонились от основного интересующего меня вопроса, а именно как и почему панацея, прежде всего, дошла до его ношения и откуда взяла. Все погрузились в молчание, посмотрев на изображение, потом друг на друга. Может, Раптавр просто заметила, что подруге нужна защита и что-то предприняла на эту тему, высказался через несколько секунд Рари. Если он сделан из этого магического суперметалла, может, его сделала Сауриал, или Раптавр, или, возможно, одна из ее сестер. Директор Питгот поморщилась с болезненным видом, а у Ханны на лице промелькнуло странное выражение. Да уж, ее сестры. Ваш доклад упоминает, что Раптавр между делом ссылалась на прочих представителей семейства. В детали она не вдавалась, нет, не слишком, директор, ответила батарея, покосившись на мужа, вид у которого был несколько веселый, однако чуть обеспокоенный. Хотя она заметила, что чем больше они, тем глубже заплывают. Это могло бы объяснить контакт, случившийся у оружейника и дракон, а также может подразумевать, что где-то там есть и еще большие по размерам. Еще она говорила, что они хотят прийти навестить город, но все тут наверху слишком хрупкое, дополнил Штурм. Вроде нас, людей, но у нас хорошая еда и с нами интересно поболтать. Директор остро посмотрела на мисс ополчение, казавшейся какой-то потрясенной, и повернулась обратно к улыбающемуся мужчине. Людей, так и сказала, так и есть, подтвердил герой. В том смысле, что я не такая, но все равно их люблю. Странно, правда, я думал, что она кейп вроде дела 53 или чего-то такого, но вид у парня был озадаченный. То, как она это сказала, действительно звучало, словно она себя к людям не причисляет. Как интересно, пробормотала Питгот, снова покосившись на мисс ополчение, которая что-то записывала. Ее лоб покрылся морщинами. Надеюсь, что когда она говорила, что у людей хорошая еда, то имела в виду, что мы создаем хорошую еду, а не являемся хорошей едой, пошутил Скорость, на что Штурм ухмыльнулся. Я вполне уверен, что она на самом деле не ест людей, хотя и вроде бы способна съесть что угодно. Панацея это фактически подтвердила. Мы видели, как она съела целый белый бастер от Боба, в обертке, одним укусом, и это было жуть просто, и к тому же слегка омерзительно. Вы в курсе, сколько калорий в каждой из этих штук? Чересчур много, пробормотала батарея, ощущая слабость от одной мысли об этой жуткой вещи. Они еще немного пообсуждали это происшествие, директор Питгот прошлась по всему контакту поминутно, после чего задала еще вопросы по участию панацеи. Должен сказать, выглядит она счастливее, чем я наблюдала за очень долгий срок, заметила батарея. Воздействие властелина, резко уточнила директор с обеспокоенным выражением на лице. Я не думаю, медленно ответила девушка. Конечно, не помещая ее под протоколы властелин-скрытник, мы не можем быть уверены, но я думаю, она просто развлекалась. Во всяком случае, такое у меня создалось впечатление, как если бы она просто веселилась с подругой, которой безоговорочно доверяла. Наконец, После еще одной дискуссии директор Питгат подняла руку, останавливая спор между штурмом и скоростью на тему, кто бы победил в поединке, Раптавр или Александрия. Даже батарея не представляла себе, как они дошли до этого вопроса. За мужа было стыдно, ведь обычно это была его вина. Довольно. Мы так можем продолжать весь день, и, если честно, у меня и без того дел хватает. Продолжаем. Есть у кого-то что сказать, что не укладывается в норму, прежде чем мы перейдем к обычным вопросам. У Дин Эйберта на столе стоит фрагмент уничтоженного зонда «Дракон». После долгой паузы как-то рассеянно выдал оружейник. Все уставились на него. «Что?» — скрипнула директор, прочистила горло и попыталась снова. «То есть, ты уверен, Колин?» «Почти уверен», — кивнул технарь. «Я опознал уникальные проявления использованного сплава. Его изобрела дракон, хотя и я приложил руку, и мы оба его широко используем. Моя нынешняя броня частично сделана из того же материала. Фрагмент мал, возможно, в полкарандаша размером, и демонстрирует следы экстремального давления и химического воздействия. Установлен на маленьком деревянном основании, возможно, из восстановленного тика от корабля, с медной табличкой рядом. Как, черт подери, он заполучил это?» — вопросила директор, расширив глаза. «Не имею понятия», — пожал плечами герой. «Я бы предположил, что морской змей дала его ему, или же одной из сестер, которая затем и передала дальше, что также предоставляет дополнительное подтверждение их связи. А он знает, что это и откуда взялось?» «Я бы сказал, да», — отозвался мужчина, чуть нахмурившись, и рассказал, что было написано на табличке, отчего штурм фыркнул, на что в свою очередь жена всадила ему локоть под ребра. «А мужик-то с юмором», — хмыкнул герой в красном. «Кажется, он мне нравится», — испепелив шутника взглядом, так что он затих, директор повернулась к оружейнику. «Для начала, что тебе понадобилось на территории Союза?» — медленно поинтересовалась она. «Я хотел выйти на контакт с Раптавр с целью запроса еще одного, более крупного образца электронно вырожденной материи, которую ранее обозначил как Саурил, а единственное лицо, кого я смог вспомнить, и кто мог бы быть в состоянии организовать его, был Дин Эйберт», — немедленно отозвался мужчина. Батарея внимательно посмотрела на него. Если судить по интонации, она была почти уверена, что кое-что технарь оставил за рамками. Питгат, похоже, думала так же, но почему-то не стала выражать неудовольствие, а лишь кивнула. «А он в состоянии? Он взял мою визитку и пообещал передать Раптавр как можно скорее. Я просил, чтобы она мне звонила, пока этого не случилось». Директор, похоже, глубоко задумалась. И, наконец, ответила: «Оружейник, будь осторожен и не пережми». «Спасибо, что доложил». Все остальные вроде бы удивились такой реакции, почти ожидая либо серьезный набор доводов, либо прямой приказ держаться подальше от кипа рептилий. «Если больше ничего нет, я бы хотела довершить обычные дела». Кажется, больше ни у кого не было чего-то особо необычного, чтобы об этом доложить. Так что они вернулись к стандартному перераспределению ассигнования и прочим вопросам из КП, что заняло еще полчаса. Когда же планерка, продолжавшаяся на час больше обычного, наконец закончилась, директор Питгат не скрывала облегчения. «Всем спасибо, свободны. Ханна, можно на пару слов, пока ты не ушла?» Батарея вместе с большинством остальных встала и двинулась к двери, размышляя, с чего это Питгат и мисс ополчения в последние дни так часто запираются на личных встречах и связано ли это как-то с внезапным закручиванием гаек по всему зданию СКП и вышки. К тому же за последние пару дней пропали по меньшей мере 3 оперативника СКП, что было немного странно. Особенно скверная шутка со стороны дрожайшего муженька отвлекла ее, а скорость заставила со стоном покачать головой. Девушка со вздохом ткнула парня в чувствительное место под ребрами, сильно, а когда он вскрикнул, ухватила за плечо и потащила прочь. Позади них Робин заливался смехом. «Больно же, зайчонок», — запротестовал Итан. «Нет, не больно, а даже если и так, ты заслужил, придурок полный. Пошли, мы уже опаздываем из-за того, что эта чертова встреча так затянулась». Натянув ту же легкую ухмылочку, какой встречал большую часть событий в мире, муж покорно двинулся следом. Однако она слышала, как тот пофыркивает себе под нос. «Пепе», — использован термин «ребранд», но ребрендинг как-то слишком заумно звучит для полоскания мозгов подчиненным. Глава 55. Ланч и разговоры. Только когда комната за исключением их двоих опустела, а Ханна отключила камеру наблюдения, Эмили встретилась с соратницей глазами. как замешана панацея. Вот что меня беспокоит. Может она быть нашим таинственным биотехнарем? Собеседница очевидно крепко задумалась, перечитывая заметки, которые делала по ходу планерки, а заодно и пометки Эмили, но в конце концов чуть качнула головой. Честно говоря, не представляю как. Ее сила — это не биотехнарство, это биокинетический контакт, специализированный на лечении. Допустим, она способна на большие, но создавать новые жизненные формы с нуля, и притом наделенные сознанием, героиня слегка пожала плечами со смущенным видом, не говоря о том, что в такой раскладке по времени опять-таки немного смысла. Панацея испытала триггер около 2,5 лет назад. За все это время единственное, что она делала, это лечила людей. К настоящему моменту, наверное, 10 тысяч, девочка почти все свободное время проводит либо в главной Брактонской, либо в одной из больниц поменьше в городе, либо в столкновениях с губителями. С момента триггера она не пропустила ни одного. Итан прав, сотни кипов обязаны ей своими жизнями. Женщина тихонько вздохнула. Но за все это время это все, что Эми делала. Это явно все сильнее нагружало ее. Каждый раз, как я ее встречала, девочка выглядела все более усталой, но не было никаких признаков, что она может делать еще больше, чем уже делает. Переход оттуда к полноценному биотехнарству типа Бласта или, упаси боже, Нилбога, выглядит натянутым. Если улик не окажется куда как больше, не вижу, как подобное могло бы оказаться ее работой. Помимо прочего потому, что не представляю, откуда на это время взялось. Эмили кивала по мере того, как выдвигались аргументы, в целом соглашаясь. Пробелов в логике не наблюдалось, хотя на секунду это показалось реальной возможностью. И даже так, попроси стражей приглядывать за возможными отклонениями в поведении, предложила она. Они посещают школу вместе и знают ее, если произойдет что-нибудь необычное, они могут оказаться первыми, кто заметит. Еще, выясни, не заметили ли Кролл или Марк Далланы что-то не то. Конечно, со всей осмотрительностью. Мы же не хотим, чтобы они начали выискивать подобное сами. Самое главное — хранить ситуацию в максимально узком кругу, пока мы не докопаемся до правды, или же не прижмут обстоятельства. Директор тяжело вздохнула. Паника, которая может возникнуть. Не хочу даже думать об этом. Даже в лучшие времена в этом городке жизнь точно на вулкане. Хотя в последние пару недель дела по каким-то причинам вроде бы идут значительно спокойнее, заметила Ханна, и некоторые из них определенно имеют отношение к семье, за неимением лучшего описания, но определенно не все. Кипы империи необычно притихли, а о выверте ничего не слышно уже примерно 3 недели. Надеюсь, его где-нибудь в уголке хватило кондрашка до смерти, пробурчала Эмили. Ее соратница чуть заметно улыбнулась. Сомневаюсь, что нам настолько повезло, но это странно. Лунг держится в стороне и... Похоже, держат они ли на коротком поводке, неформалы тоже здорово попритихли. Странно это, но меня лично радует. Как и меня, не считая жуткого ощущения, что все они только и ждут, как бы спустить на нас что-то этакое, когда мы меньше всего будем этого ждать, кисло ответила Эмили. В Брактон-Бей дела никогда не идут к лучшему, только к худшему, так или иначе. Может, ситуация меняется к лучшему, просто они хотят, чтобы мы так думали. Тускло улыбнулась Эмили скептически вскинутой брови собеседницы. «Знаю, знаю, это сверхпараноидально даже для меня. Есть немного», — директор улыбнулась Кейп. Обе женщины ненадолго задумались над текущим положением дел. «Вы еще не связывались с главным директором насчет всего этого?» «Нет, пока нет. Очень скоро придется, но я хочу прийти с чем-то более конкретным, чем...» «А, да, у нас тут нашествие дико сверхмогучих кейпов-рептилий, которые повылазили из ниоткуда и по большей части шатаются по округе в поисках развлечений за чужой счет. Не волнуйтесь, все под контролем. Честно, что могла бы ей сообщить?» Ответ Эмили сочился сарказмом. «Как-то сомневаюсь, что это хорошо воспримут. Необходимо что-то, что мы можем доказать, о том, откуда они, чего хотят на самом деле, кто в ответе фактически, что угодно. Я почти надеюсь, что мы обе ошибаемся, и это на самом деле безумно могущественный оборотень какого-то типа», произнесла Ханна. «Это все равно было бы проблемой, но по крайней мере пришлось бы иметь дело только с одной личностью. Хотя последняя информация, кажется, не придает этой версии правдоподобия, верно?» — поинтересовалась Эмили. «Раптавр настаивает, что она не человек, а зная об этом, В лучшем случае это определенно странно. Либо она биоконструкт, либо что, пришелец. Насчет последнего очень сильно сомневаюсь, рассмеялась Ханна. Пришельцы выглядят совсем уж невероятно. Но если она осознает, что является искусственной формой жизни, это может быть интересной опорной точкой. Нельзя отбрасывать возможность, что если мы завоюем ее доверие, то заодно и сможем выяснить, кто за всем этим стоит. Любая ниточка к ответственной за них группе в нынешней ситуации во благо, вздохнула Эмили. Дам-ка я пока Колину заняться этой стороной вопроса. Полагаю, вполне может оказаться, что ему больше повезет в отношениях с кем-то, кто не является человеком, чем при ином раскладе. А поскольку оружейник уже принял на себя инициативу по контакту, мы заодно можем посмотреть, что выйдет. Ханна чуть улыбнулась этим словам и коротко кивнула. «Я присмотрю за ним, директор». «Спасибо». Пикгат досадливо покачала головой. «Такое впечатление, что мы тратим большую часть своего времени, реагируя либо на этих двух ящериц, либо на людей, с которыми они знакомы. Это начинает раздражать». И после паузы с некоторым облегчением сменила тему разговора. «Есть успехи по линии внутренней безопасности с прошлого доклада? Нашла еще одного крота, этот вроде бы стучит Кайзеру или одному из его людей», — кивнула Ханна. «Не так уж высоко в структуре СКП, так что допуск у него ограничен, что позволяет надеяться, что ущерб невелик, но все равно тревожная ситуация. Его компьютер и телефон в настоящий момент тщательно проверяются. Сам он не заговорит». Но я продолжаю работать, хорошо, или скорее, нехорошо, но хорошая работа. Пожалуйста, держи меня в курсе, директор посмотрела на часы. Обычно я в это время ложусь на долгий сеанс диализа, но с некоторых пор появилось больше свободного времени. Я благодарна за это, хотя и не в восторге от сопутствующих обстоятельств. Вы выглядите гораздо лучше, директор, улыбнулась Ханна. Я рада видеть вас в такой хорошей форме. Последний месяц или около того мы беспокоились. Эмили, не отвечая, фыркнула, но не смогла сдержать едва заметную улыбку, вставая на ноги, без всякой боли. В сравнении с последними годами перемена была чудесной. Не то чтобы она планировала упоминать об этом, конечно. Отлично, спасибо за информацию. У нас обеих есть работа, к которой пора возвращаться. Ты свободна. Вежливо кивнув, Ханна заново замотала шарф вокруг нижней части лица, поднялась и вышла, по дороге заново подсоединив камеру наблюдения. Эмили осмотрела прибор, на миг задумавшись, нужны ли настолько крутые меры предосторожности, и решила, что пока она не абсолютно уверится, что не нужны, продолжит их поддерживать, устав там, не устав. Под угрозой потенциально оказывалось слишком многое, чтобы рисковать несколькими минутами видео и аудиозаписей. Проигрывая, примерно в сотый раз, в уме разговор, который неизбежно придется иметь с главным директором Коста Браун, женщина направилась к себе в кабинет, заскочив по дороге в кафетерий за кусочком вишневого пирога. Йон и его диета подождут до понедельника. Тейлор смотрела, как Эми болтает со стражами, обсуждающими перемены в ее рабочей одежде и новое хобби с выездкой на Раптавр. Кажется, их это одновременно веселило и смущало в равной степени. Крис, похоже, был заинтересован изучить новый костюм. Карлос просто выглядел озадаченным такой ситуацией, один с легкой озабоченностью следил за ней. Он покосился на Тейлор, чуть заметно улыбнувшуюся парню, кажется, ему это счастье не прибавило. Спустя несколько минутами извинилась и отошла к столу, за которым сидели Тейлор и остальные. «Могу я снова присоединиться?» – спросила она. «Конечно, Эми, когда захочешь», – воскликнула Мэнди, махнув на свободное место. «Тебе всегда рады. Спасибо», произнесла младшая Даллан, присаживаясь и одаривая всех улыбкой. Поставила прихваченный поднос на столе рядом с остальными и подняла вилку. «Так что у вас новенького?» Все дружно уставились на нее, потом друг на друга. Мэнди начала хихикать. «Что у нас новенького?» С неверящим видом переспросила она. «Это не мы заявились к Фугли и затарились здоровенными пакетами бургеров для, кого бы вы подумали, Раптавр. Черт побери, что насчет этого?» Эми ухмыльнулась. «Это не совсем точно. Но кажется, я в конце концов просто подружилась с семьей», сообщила она и рассмеялась вместе со всеми. «Простите, звучит как полная дурость, когда это вот так произносишь». «Звучит, точно ты попала под защиту мафии», хмыкнул Эрик. Целительница снова усмехнулась. «Они куда опаснее мафии», ответила она. Парень, по-прежнему посмеиваясь, кивнул. Вы бы проснулись не рядом с лошадиной головой, это, вероятно, был бы Левиафан или что-то в этом роде. Тут рухнули все, даже Тейлор. Они могут сделать тебе предложение, от которого твои деды не смогут отказаться, улыбнувшись себе под нос, выдала Люси, когда перестала хихикать, отчего все снова выпали в осадок. Целая серия все более скверных шуток про мафию, подогнанных под семью рептилиеобразных существ постепенно возрастающего размера, ведущих полуводный образ жизни, развлекала их еще несколько минут. К тому моменту, как они закончили, половина кафетерия уставилась на источник взрывов хохота, а Деннис подошел и присоединился, добавив несколько действительно забавных фразочек. Посмеиваясь про себя, гость на миг огляделся. «Упс, простите все, возвращайтесь к своим делам, тут ни на что глазеть». На них смотрели дюжины людей, медленно возвращавшиеся к потреблению пищи. Рыжий хлопнул ими по плечу, подарил остальным усмешку и вернулся за свой стол. «А он может быть очень забавным», — улыбнулась Мэнди, на миг проследив за парнем. «Да, когда не слишком раздражает», — заметила Эми, моментально слегка заводясь, на что все весело посмотрели на нее. «Ладно, хватит об этом, как ты дошла до того, что надела такой костюмчик и снова прокатилась на Раптавр, не говоря о том, чтобы заставить штурма и батарею выглядеть в самом деле реально бледно». С любопытством вернулась к теме китаяночка. «Честно говоря, я не вполне уверена», несколько беспомощно пожала плечами Эми. «Это типа как случилось. В тот момент это казалось хорошей мыслью. А из чего этот костюм?» — поинтересовалась Мэнди. Эми пересказала большую часть событий прошлой ночи, оставив за кадром шалость у Митхолл, как ее оценивала Тейлор, как и всю личную часть. Под конец ее крошечная аудитория смотрела на девушку с восхищением, в паре случаев с толикой зависти и уважением. «Вау, Мэнди, похоже, лишилась дара речи. Я в курсе, не так ли?» — рассмеялась Эми. «Я никак не ожидала такого поворота, когда пригласила Сауриал в ресторан под влиянием момента. Целительница встретилась глазами с Тейлор, а в итоге я обзавелась очень хорошим другом. И не одним, вообще-то. Так круто», — впечатленно выдал комментарий Эрик. «Рада за тебя, Эми», — улыбнулась Тейлор. «Я тоже», — счастливо сверкнула улыбкой девушка. «С недавних пор моя жизнь определенно повернулась к лучшему. Хотя маму это, похоже, смущает». Улыбка стала чуть самодовольнее, отчего Тейлор уверилась, что за этим кроется какая-то история, которую она намеревалась позже выудить из подруги. Остаток ланча они обменивались историями. Люси каким-то образом умудрилась выцыганить у целительницы обещание представить ее в ближайшее время Сауриал, на что Тейлор про себя ухмыльнулась, параллельно пытаясь прикинуть, как это лучше устроить. Когда загудел интерком, Рой оторвался от записи к встрече, в которой намеревался поучаствовать после ланча, потянулся и нажал кнопку. «Да, Мария», — обратился он. «Мэр, ваша сестра и племянница пришли с вами встретиться», — произнесла секретарь. «Пожалуйста, пригласите их», — с улыбкой ответил начальник. «Конечно, сэр», — и с этими словами интерком замолчал. Несколько секунд спустя дверь открылась, впустив двоих. Сестра с улыбкой закрыла за собой, а Дина пронеслась по ковру к столу дяди и обежала препятствие. Рой повернулся на кресле и наклонился, сжав девочку в объятиях. «Привет, Дина. Какое нежданное удовольствие. Что привело вас двоих сюда?» «Дядя Рой, мы принесли тебе ланч», — радостно сообщила Дина. Чирилл подняла пакет с местного китайского рыночка ниже по улице. Она знала, что любит брат. Рой широко улыбнулся. «Мы только из здания СКП, они там проводили еще какие-то тесты способности Дины, а она по дороге предложила заглянуть к тебе, раз уж мы так близко», — негромко произнесла сестра, подойдя к поднявшемуся на ноги мэру. На миг обняв женщину, тот благодарно кивнул. «Очень мило с вашей стороны, я спасен от прогулки наружу», — был его ответ. «Давайте сюда, можем поесть за столом». Рой споро вытащил из отгороженного угла небольшой столик, как раз достаточного размера для них троих, и подкатил свое офисное кресло к двум уже стоявшим. Дина открыла пакет и начала бережно доставать разнообразные контейнеры, с важным видом вытащив пластиковые вилки. «Спасибо», — с легким поклоном произнес мэр, прежде чем сесть, заставив девочку захихикать. «Всегда пожалуйста, дядя Рой», — улыбнулась она. Вскоре они уже все сидели и уплетали еду. «Как идут дела, Рой?» — чуть погодя поинтересовалась Чирилл. «Тот ваш секретный проект стал хоть чуточку ближе к тому, чтобы перестать быть секретом?» «Вообще-то да», — отозвался брат. «Через...» — он сверился с часами, Как раз через час я разъясню, в чем план, городскому совету, после чего мы проголосуем, продвигать ли его дальше. Будем надеяться, все, или хотя бы большинство, проявит здравомыслие. В таком случае в начале следующей недели мы выпустим предварительное публичное заявление. Если все пройдет хорошо, начальные стадии могут быть запущены на следующих выходных. Рой, ты серьезно думаешь, что перемены будут настолько большими, как говорил той ночью? С любопытством уточнила сестра. А да, усмехнулся тот, определенно, очень большими, более чем в одном смысле. Звучит очень интересно, улыбнулась женщина. Надеюсь, все сложится в твою пользу, как и я, произнес он, посмотрев на Дину, сражавшуюся с неподатливой говядиной Чоу Мин. Та, похоже, не желала быть съеденной, если судить по проблемам, возникшим у девочки с палочками, которые она решила использовать. Мужчина взял одну из пластиковых вилок и протянул племяннице. «Дина, так должно быть проще». Сердито глянув на еду, та взяла вилку и пронзила непокорный кусок мяса, ставший причиной проблемы, с наслаждением его съев. «Спасибо, дядя Рой», — сказала девочка. Мужчина улыбнулся ребенку и снова перевел взгляд на Чирилл. «А как проходит тестирование в СКП? Вообще, как дела? Мы же несколько дней не общались. Вообще, очень хорошо», сообщила ему сестра, на миг показавшаяся слегка уставшей. Возиться со всеми этими бумажками кажется немного изнурительно, но с ними, наконец, покончено. Джима это устраивает, как и адвокатов СКП, так что думаю, все прекрасно. Однако без твоей помощи мы, вероятно, все еще пытались бы понять, что такое с Диной, если допустить, что не случилось бы чего похуже. Женщину передернуло, на что брат накрыл ее руки своими. «Чирилл, этого не произошло, а теперь вообще крайне маловероятно. Сама понимаешь, какие шансы», — Рой и Дина ухмыльнулись. Сестра тихонько вздохнула, но кивнула со слабой улыбкой. «Знаю, да и СКП говорят, что мы можем верить словам Дины. Ее способности их чрезвычайно впечатлили. Все эти их тесты определили ее силу как способность к предсказанию очень высокого уровня с небольшими ограничениями. Главное – то, что она не может ответить более чем на где-то полдюжины вопросов без длительного перерыва между сеансами, не меньше нескольких часов. Проверяющие очень неохотно давили на нее, так как боялись навредить, с чем я на 100% согласна». «Конечно, согласна», — отреагировал брат, — «как и я, но я очень рад, что вы докопались до корня этой головной боли. Уже выбрала личность, как ей по имя, Дина?» Девочка оторвалась от своей порции и покачала головой. «Пока нет, дядя Рой. Я читала про людей, умевших предсказывать будущее, и пыталась найти хорошее имя, чтобы подходило, но очень уж большой выбор, и не все из них хорошие. Могу себе представить. Не волнуйся, уверен, в конце концов ты подберешь замечательное имя и какой-нибудь костюм. Хотя, полагаю, на улицах ты не станешь проводить много времени, если вообще будешь». От этих слов Чирилл заметно стало намного легче, как и Дине, пусть и в несколько меньшей степени. «А хочешь задать мне несколько вопросов?» – предложила Дина. «Я, наверное, выдержу, может, 4, если это поможет тебе в работе». Ошарашенный мэр посмотрел на сестру, одарившую дочь взглядом, полным нежного неодобрения. «Уверена, Дина», – уточнил мужчина, – «я не хочу тебе навредить. Они задавали мне вопросы несколько часов назад, дядя Рой», – улыбнулась девочка. «Сейчас голова болит не так сильно, и я могу немного поработать для тебя. Чирилл, а ты согласна?» Обратился он к сестре, положившей руку дочери на голову и взъерошившей на миг волосы. «Если Дина хочет, почему нет?» Вернула она вопрос, не заставляя себя. «Ладно, сладкая, ты же знаешь, что сказали врачи из СКП». Девочка кивнула, закончив с ланчем и вытерев рот, после чего сложила руки и серьезно посмотрела на дядю. «Задай же великой Дине свои вопросы, проситель», — произнесла она нараспев с крайней церемонностью, которую тут же обрушила, захихиков. Рой с усмешкой поклонился, не вставая с кресла. «Разумеется, великая Дина, как прикажете», — степенно отозвался он, вызвав у сестры улыбку. «Я лишь должен тщательно подумать. Возможности вроде этой выпадают нечасто». В этом действительно было много правды. Почти сразу Рой приподнялся и достал блокнот и карандаш, медленно записав некоторые мысли, раздумывая, какие же 4 вопроса дадут максимум полезной информации. Наконец выбор сузился до тех, ответы на которые, по его мнению, было бы полезно знать. «Ну ладно, давай посмотрим, как это работает. Вопрос первый. Какие шансы, что предложение, которое Денниеберт мне передал, как и изменения от моего друга Фила, достигнут желаемых целей? Дина на миг задумалась и ответила: 91,35%, что все пойдет по плану. Мэр записал ответ, беззвучно присвистнув про себя. Цифра была выше, чем в первый раз при ответе на практически тот же вопрос, случайно заданный в доме сестры. Отлично, спасибо. Вопрос второй. Каковы шансы, что большинство совета на встрече, которая у меня сейчас будет, проголосует, чтобы предложение было реализовано как запланировано? 96,75%. Рой широко улыбнулся этим словам. Дина ответила на улыбку. Просто замечательные новости, дорогая. Большое тебе спасибо. Всегда пожалуйста, дядя Рой, радостно отозвалась девочка. Меня хватит еще минимум на один. Ладно, ХММ, каковы шансы, что мы сможем предотвратить панику у СКП и публики, когда Кайдзю выйдет на свет, если мы будем действовать, как я планирую? 78,41%. А кто это, Кайдзю? Очень большой друг, Дина. Полагаю, вы довольно скоро встретитесь, загадочно усмехнулся дядя. Девочка посмотрела заинтригованно. Рой, а тут шансы не настолько хороши, озабоченно нахмурилась Чирилл. И судя по тому, как это звучит, если твой план пойдет не так, это выльется в проблему. Может, но я пока не закончил прорабатывать детали. Дина, можно спросить снова, как закончу? Это бы здорово помогло. Конечно, можно, улыбнулась та. Я могу ответить еще раз, но потом голова будет слишком болеть, чтобы сконцентрироваться. Уверена, что хочешь? Переспросил Рой. Для тебя, да, ответила девочка. Постучав карандашом по двум оставшимся вопросам, мэр попробовал прикинуть, ответ на который ему хочется знать больше, и пришел к решению. Тогда ладно. Вопрос четвертый. Какова вероятность, что Кайдзю член семьи? По его мнению, не похоже было, что это не так, но Рою было чрезвычайно любопытно насчет происхождения огромного кипа и двоих уже объявившихся, ведь люди, включая Денниеберта, утверждали, что они все связаны. Дина сконцентрировалась. На лице медленно проступило озадаченное выражение. Начала она, нахмурившись, не от боли, а от смущения. Что-то не так, что ты имеешь в виду, Дина? Заинтересованно уточнил дядя. Мать тоже смотрела на нее. Не знаю. Обычно, когда я слышу вопрос правильного типа, числа просто проникают мне в голову, иногда с ними еще немного сведений, вроде того, зависят ли они от чего-то еще. Но в этот раз не так, девочка чуть мотнула головой, точно что-то застряло в ухе. Почему-то, то, что выдавало мне шансы, говорит не числовое значение, не на самом деле, но так это воспринимается. Не могу объяснить лучше. Это действительно очень странно, протянул Рой. Звучало почти как какого-то рода ошибка компьютера. Голова от этого заболела, немного, но не так сильно, как обычно, заверила его Дина. Можем снова попробовать? Ладно, хорошо. Как насчет, каковы шансы, что Сауриал сестра Кайдзю, не числовое значение? Рой уставился на племянницу, потом встретился глазами с сестрой. Вид у нее был такой же озадаченный, как по ощущениям и у него. Шанс, что Раптавр сестра Сауриал, не числовое значение. Дина выглядела так, точно не могла понять, в чем проблема, что вызывало сочувствие. Они попробовали еще несколько вопросов, даже Чирилл задала парочку, когда поняла принцип, каждый раз с тем же результатом. Любой вопрос, какой он только мог озвучить, напрямую включавший предсказание насчет любого из кипов рептилий, вызывал сообщение об ошибке. Вопросы, которые включали их как побочный результат, вроде того насчет реакции публики на представление Кайдзю, работали. Это было более чем странно. «Дина, ты уверена, что у тебя там нет компьютера?» – пошутил мэр, протянув руку и погладив племянницу по голове. Вид у той был разом веселый и озадаченный. «Не думаю, но я не могу получить на них числа». «Как странно», – прокомментировал мужчина, потирая шею и вглядываясь в девочку. «Может, стоит сказать СКП, Рой?» – озабоченно посмотрела сестра. «Это может быть важно». Обдумав это предложение, мэр медленно ответил. «Думаю, это, пожалуй, может подождать до понедельника. Мы знаем, что Раптавр и Сауриал герои, так что не думаю, что от них исходит какая-то угроза. Скайбзю не вполне ясно, но за нее ручался человек, которому я доверяю, так что склонен думать, что тут тоже все в порядке. Это очень необычно, но может быть просто каким-то странным эффектом силы Дины. А кто такая Кайдзю, Рой? Поинтересовалась Чирилл. Брат на миг задержал взгляд на ней, потом на Дине. Вы двое, вам нельзя никому рассказывать, пока не случится крупное событие. Ладно, обещайте, это важно. Дина сразу же кивнула и пихнула локтем маму, когда Чирилл чуть замешкалась последовать ее примеру. Наконец женщина согласилась. Уверен, что это безопасно, тревожно уточнила сестра. Да, думаю, уверен, сестренка, улыбнулся Рой. Она впечатляет, но она не угроза, только большая подмога. Действительно большая подмога. И, сделав паузу собрать мысли, мэр рассказал женщинам историю своей встречи с колоссальной водной рептилией, от которой по ту сторону стола образовались две пары совершенно круглых глаз. Почти сотня футов ростом, оцепенело выдавила Чирилл. Брат с усмешкой кивнул. Я отреагировал так же. Дин Эберт выжил из этого все, что мог, хитрый черт. Задним числом уверен, что они все спланировали для максимального эффекта. Это определенно сработало, я чуть в штаны не наложил. Дина рассмеялась, заставив Роя улыбнуться, а его сестру посмотреть несколько раздраженно. Прости, сестренка, но это было невероятно впечатляюще, особенно в такой темноте. На миг перепугало меня до смерти, мужчина мрачно ухмыльнулся. Прямо предвкушаю увидеть лицо директора Питгот, когда Кайдзю вылезет из залива. Не пережми, Рой, предупредила сестра. Впрочем, теперь она тоже улыбалась. Судя по тому, что я о ней слышала, директор не любит сюрпризов. Увидим, осклабился тот и, бросив взгляд на часы, добавил. Простите, но встреча начинается через 10 минут. Я не могу опоздать. Было чудесно повидать вас обеих. Спасибо, что принесли мне ланч, и что ответила на эти вопросы, Дина. В любое время, дядя Рой, улыбнулась девочка. Ты собираешься вскоре зайти в гости? Конечно. Может, на неделе? Мне нравится, рассмеялся ребенок, подпрыгивая и обнимая дядю. Чирилл встала и сделала то же самое. Рада была тебя видеть, Рой. Заканчивай поскорее. Дай знать, как пройдет твоя встреча. Хорошо, сестренка. Передавай наилучшие пожелания Джиму. Женщина кивнула, улыбнулась ему в последний раз, и они ушли. Глядя им вслед, Рой чувствовал удовольствие, а когда опустил взгляд на блокнот в руке, недоумение. Спустя пару секунд мэр отодвинул в сторону странности вокруг Кайдзю и ее родни, вернулся к своим заметкам к грядущей встрече и быстро пробежался по ним, после чего поправил галстук и направился вниз к залу заседаний совета и одной из самых важных встреч в его жизни. Даже при высоком проценте за успех, выданном племянницей, нет оправданий для послабления. Это было бы просто легкомысленно. Оружейник, резко ответил Колин по служебному телефону СКП, по-прежнему сконцентрировавшись на экране. Здравствуйте, оружейник, это Раптавр, произнес невероятно глубокий голос, резко переключив его внимание на звонок. Я получила вашу визитку от Денни с просьбой связаться с вами. Да, спасибо, что вышли на связь так быстро, отозвался технарь, роясь в памяти в поисках принятых в обществе любезностей. Насколько он мог судить, так вроде было правильно. Нет проблем, заверила она его с чем-то вроде веселья в голосе. Чем я могу помочь первому технарю Брактонбей? Должна признаться, что мне очень любопытно, в чем вам требуется моя помощь. Я изучал вашу электронно вырожденную материю, используя образец, который вы передали элиту, а тот передал мне, произнес он без дальнейших экивоков, переходя к делу. Его характеристики замечательны и кажутся подходящими для производства очень мощного оружия, дающего хороший шанс нанести ущерб или же ничтожный шанс уничтожить губителя. Я и дракон надеемся, что вы согласитесь помочь нам с конструированием этого оружия. Собеседница притихла, что Колин воспринял как добрый знак. Следующая атака губителя должна случиться примерно в конце месяца, плюс-минус до 5 дней. Скорее всего, это будет Симург, она же также приоритетная цель для проектируемого оружия. У нас осталось не так уж много времени на работу до этого. Возможно ли встретиться где-нибудь наедине, чтобы обсудить чертежи прибора? После паузы ящероподобная Кейп медленно ответила. Вы хотите, чтобы я сделала вам оружие, чтобы убить Симург? Да, мы с дракон рассчитали, что действительно убить губителя маловероятно, но вывести из строя без привлечения больших сил определенно возможно. Оружие очень разрушительно. Ясно. Пожалуйста, дайте секунду подумать. Разумеется, Колин терпеливо выждал около 3 секунд. Честно говоря, не вижу возможности отказать. Если хотите, можете встретиться со мной завтра, Около 4 пополудни. Я бы предпочла не иметь дела с СКП в целом. У меня есть доступ в здание на территории Союза, совершенно уединенное, где нас не побеспокоит. Благодарю. Этого достаточно. Допустимо ли привести дракон? Она намерена прилететь для обсуждения и может к тому времени уже быть. Замечательно. Предвкушаю, как увижу вас обоих. На воротах просто спросите меня, кто-нибудь скажет, как меня найти, и она повесила трубку, заставив героя сделать то же. Колин чуть заметно улыбнулся. Голос Кипа был несколько недоумевающим, что было понятно, но замечательно рассудительным, и с ней было легко общаться. Он одобрял. Повернувшись налево, технарь нажал кнопку связи с дракон, желая сообщить женщине хорошие новости как можно скорее. А те несколько секунд, пока ждал ответа, размышлял, что же Раптавр такое делает для союза докеров, что требует целого уединенного здания. Тейлор слегка ошарашенно посмотрела на телефон Раптавр, отложила его прочь, возвращаясь в основную форму, и направилась обратно в школу, убрав покров, как только нашла подходящее местечко, где глаза и нос заверили, что ее никто не видит. Она урвала пару минуток в конце ланча, чтобы найти свободное местечко позвонить технарю. «Это чудно», – произнесла девушка на ходу. «Мнится, он весьма уверен относительно своего проекта», – с любопытством заметил Варга. «Мне же весьма интересно узреть, к чему же он пришел. Не только тебе», – заверила она напарника. «Не представляю, что мы можем сделать такого мощного, не считая разве что молота абсолютного разрушения или взрывного гласа. А ни о том, ни о другом он знать не должен. Полагаю, нам должно подождать и выяснить», – мягко отозвался ее демонический компаньон. «Сие должен быть познавательный опыт. Я думаю так же», – улыбнулась девушка, достигнув дверей в школу. Эми стояла снаружи рядом с Вики, которая, похоже, там просто парила. Тейлор подошла к сестрам и уставилась на улыбнувшуюся ей блондинку. Эми повела плечом. «Вики нельзя летать внутри, так что порой она выходит и некоторое время так делает. Думаю, это вроде потягушек». Обе они посмотрели на Вики, которая им ухмыльнулась. «Эй, если бы вы могли летать, вы что, везде ходили бы? Я содрогаюсь при мысли, что не смогла бы постоянно летать». Усмехнувшись в ответ, Тейлор сообщила: «Полагаю, это имеет смысл. Типа как», и повернулась ко второй сестре Даллан, одарившей Вики страдальческим взглядом. «Хочешь снова зайти немного после школы? Могу еще помочь с математикой, а потом можем потусить». Полудемон чуть заметно подмигнула подруге. Глаза той слегка расширились, затем сузились. «Я думаю, мне нравится». «Спасибо, Тейлор», — улыбнулась Эми, и, бросив взгляд на сестру, спросила: «Сестренка, можешь забросить меня к дому Тейлор по дороге домой?» «Конечно», — заверила в ответ Вики. «Нет проблем, рада была познакомиться, Тейлор, Эми о тебе хорошо отзывалась». «Аналогично», — ответила девушка. Тут прозвенел звонок, заставив всех троих посмотреть в сторону школы. «Еще увидимся, девочки. Химия ждет». И, махнув рукой, направилась внутрь, улыбаясь про себя, вся в нетерпении рассказать подруге про ООСП. «ПП, кто не в курсе, здесь и дальше отсылка к крестному отцу. Смотрите и читайте книгу. Митхалл Цапер дословно. Желающие могут посмотреть альтернативные версии перевода, такие как довольно очевидный капер, скачок коленца и менее подходящие, как каперсовый куст или кипарис. Это не считая возможного каламбура с производной от кейп, цапи. Английский такой английский. Вообще-то из алькова. Но мне неоднократно пеняли, что слишком часто употребляю слова по-английскому, а не превалирующему в русском значению. А отгороженная часть комнаты не звучит, ниша вообще ни к селу, ни к городу. Нота Нумбер – один из терминов программирования. Результат вычисления, которое не может или не должно быть представлено как конкретное число, или же оно неопределенно в математическом смысле. Подробнее можно посмотреть в Вики или https://liveru.artitslis почему нанъита не нота нумбер html. Глава 56. Амак. Интриги и проблемы. Амак от юффикса спацибатлис. Когда временная линия схлопнулась, Выверт зарычал от расстройства, снова. Казалось, сама судьба повернулась против него, а этого просто не могло быть. Первым сюрпризом стал разгром в СКП. Пришлось использовать несколько временных линий, чтобы удостовериться, что его кротов не допрашивали. Их исчезновение должны были заметить, но он удостоверился, что ничто не может привести к нему, или даже к обнаружению останков. Будучи отрезанным от главных источников разведданных, пришлось больше полагаться на сплетницу, а то, что прочие проблемы, которые он заимел, не давали вывести безопасную временную линию, на которой можно было бы как следует расслабиться, раздражало. Строительные компании, которые он аккуратно подводил к банкротству для собственных нужд, внезапно были выкуплены с потрохами прямо у него из-под носа не больше, не меньше как союзом работников доков. Как они вдруг заимели финансирование на такое дело, все еще оставалось для него загадкой, но это отбросило строительство его основной базы на неделе. Тот факт, что панацею вызвали для срочной медицинской помощи директору Питгот, обрушил месяцы медленного отравления той во время сеансов диализа. Пришлось использовать еще одну временную линию, чтобы удостовериться, что аппараты, с которыми он поработал, никогда в будущем не проверит. И, наконец, причина последних проблем. Его третья попытка похищения Дины Элкотт кончилась плохо, с участием оружейника и раптавра изо всех кандидатур, прорезавших себе путь сквозь его базу точно зерновой комбайн, после чего он был вынужден активировать систему самоуничтожения. Ясности в том, что случилось после, не было. Он бежал, герои предположительно погибли и были похоронены под тысячами тонн обломков. Последним ощущением выверта была рухнувшая на него огромная тень, а затем краткое, но очень мучительное ощущение, как его сокрушает колоссальным весом. Глава 57. Мэр и совет. Рой слушал, как председатель совета произнесла результаты голосования. 6 за, 2 против предложения поднять сбор за стоянку в разрешенных местах по всему району даунтауна на 25 центов при одном воздержавшемся. Предложение прошло и будет исполнено немедленно. Спасибо всем за превосходно обоснованные доводы с обеих сторон. Женщина сделала паузу и глотнула воды из стакана возле локтя. Тем самым последний пункт повестки на сегодня закрыт. Теперь, есть еще вопросы для обсуждения? Она оглядела зал заседаний. Никто ничего не сказал. Председатель повернулась к сидевшему рядом Рою. Господин мэр, как понимаю, у вас есть деловой вопрос, который вы желаете вынести на совет. Да, спасибо, мадам председатель, есть. В таком случае этот зал к вашим услугам, и она села, в то время как мужчина поднялся, кивнув референту в конце помещения, который обошел вокруг стола и раздал копии доклада Денни с прикрепленным спереди резюме на двух страницах за его авторством. Советники и советницы с любопытством заглянули в свои копии. Кое-где брови поползли вверх по мере того, как владеющие быстрочтением осознавали, на что смотрит. «Леди и джентльмены, я хочу предложить на рассмотрение совету предложение, принесенное мне человеком, которого мы все знаем как исполняющего обязанности ответственного за самый крупный профсоюз в городе, докеров, мистера Денни Эберта. Думаю, мы все отдаем себе отчет, что уже который год главной целью союза и мистера Эберта является повторное открытие парома Брактон-Бей, и не менее хорошо осведомлены о препятствиях этому плану. К несчастью, при том, что положительный эффект для города несомненно имел бы место, цена вопроса значительно перевешивает краткосрочные прибыли, и в итоге мы не в состоянии следовать этим путем. Рой на секунду остановился, обведя взглядом остальных девятерых членов городского совета. Большая часть внимательно слушала, а пара человек, похоже, зарылись в доклад, изредка кивая в разных местах. Не так давно мистер Эберт пришел ко мне с несколько иным планом. Изначально это был лишь грубый набросок, но даже в таком виде выглядел многообещающе. Признаться, сперва я по очевидным причинам был настроен скептически, однако автор привел убедительные доводы в отношении преимуществ, которые этот план принесет практически незамедлительно. Доклад перед вами – это последняя версия первоначального плана, итог серьезной работы мистера Эберта с привлечением ряда уважаемых независимых экспертов, частично выбранных им, а частично мной. Общее мнение специалистов, изучивших его и оказавших свою поддержку, состоит в том, что план имеет очень высокую вероятность достижения всех обещанных благ, и даже если часть его обернется совершенно не так, как ожидалось, общий результат по-прежнему останется весьма желательным как для города, так и для общественности. Мэр прочистил горло, поднял стакан с водой и сделал глоток, поставил его, изучая лица всех присутствующих, людей, которых теперь очень хорошо знал. По меньшей мере две трети выглядели весьма заинтересованными, однако пара человек на вид были не слишком убеждены. Впрочем, пока никто не произносил ни слова, все желали услышать, что он скажет. Как видно из доклада, который получил каждый из вас, план хорошо обоснован и очень детален. Реферат вначале разъясняет его в общих чертах, но вкратце для протокола. Концепция строится вокруг расчистки кладбища кораблей и залива от затонувших судов, включая танкер в судоходном канале, переработку всего полученного металла и продажу лома с последующим использованием фондов для перестройки комплекса доков, железнодорожного депо и ряда прочих основных частей городской инфраструктуры. Непосредственными преимуществами являются занятость на полную ставку для нескольких сотен человек и реконструкция ряда принадлежащих городу комплексов, которым по различным причинам позволили прийти в негодность. В среднесрочной перспективе преимущество – это значительное число дополнительной работы для занятого населения города с особым акцентом на производство, строительство, транспортировку и судоходство. Рой улыбнулся дружно уставившимся на него слушателям. В отдаленной перспективе преимущества состоят в мощном толчке общей экономической обстановки в Брактон-Бей, привлечении бизнеса извне на обширные площади заново расчищенной земли, пригодной под промышленную застройку, которая сейчас лежит мертвым грузом под сотнями тысяч тонн ржавеющего металла, и с большой вероятностью уровень процветания, какое не светило городу более 30 лет. Последовала длинная пауза. А это вообще возможно? С некоторым недоверием уточнила одна из членов совета, помахав только что пролистанным докладом. Мэр кивнул. Да, возможно, определенно. Я встречался с обсуждаемым парачеловеком, намеренным поддержать проект весьма значительным объемом времени и усилий, и не сомневаюсь, что она способна в точности выполнить то, что обещает. Мистер Эберт также поручился за ее способности, и, думаю, мы все можем признать, какие бы проблемы не имели бы некоторые из нас с этим человеком за прошедшие годы, он никогда не обещает того, что не способен выполнить. Кое-кто за столом кивнул. Эту личность знали многие, и хотя некоторые из них по разным причинам искренне недолюбливали его, никто бы не назвал его официально лжецом. Рой отбил еще несколько коротких вопросов, объяснил план более детально, после чего предоставил возможность для обсуждения. Горячая, и порой весьма громкая, аргументация за и против продолжалась почти 3 часа, далеко за пределами обычной продолжительности заседания, но к тому моменту, как председательница объявила голосование, результатом он был доволен. Кто за принятие плана, который мэр Криснер представил совету? Поднялись 7 рук, включая его собственную и ее. Кто против? Как и следовало ожидать, оставшиеся руки поднялись, воздержавшихся не было. Рой был более чем уверен, те двое, что проголосовали против, поступили так потому, что были широко известны ненавистью как к профсоюзам, так и к паралюдям в любых сочетаниях. Впрочем, неважно, за проголосовало подавляющее большинство. Всем спасибо, господин мэр, ваше предложение принято. Рой снова встал, оглядев зал. Спасибо всем, что выслушали и за нерушимую поддержку плана, который, как я верю, в высших интересах города. Я понимаю сомнения голосовавших против и надеюсь, что они все же согласятся исполнять свои обязанности в отношении обычной деятельности совета, несмотря на поражение при голосовании. Оба означенных человека молча кивнули, с не слишком довольным, но и не таким уж несчастным, видом. По очевидным причинам полагаю крайне важным хранить проект в тайне до того момента, когда мы определимся с наилучшим способом представить его широкой публике. Надеюсь, я могу рассчитывать на всеобщую осмотрительность. По столу пробежала волна кивков и согласного бормотания. Очень хорошо. Прошу прощения, что вывалил все это на вас без предупреждения, но... Полагаю, все понимают причины. Если у кого-то еще есть вопросы, прошу пройти в мой кабинет, и я постараюсь ответить на них, или найти того, кто сможет. Еще раз благодарю за ваше доверие и сотрудничество. Рой кивнул присутствующим и сел на место. Поднялась председатель.